Глава 127. Фэн Юэ. Всем своим видом Мао Янь выказывал презрение и вызов. В свою очередь, Юн Че безразлично взглянул на него, прежде чем отвернуться. Изначально он немного обратил на него внимание, но теперь он в крайней степени стал ему безразличен. Промолчав, он даже не потрудился снова взглянуть на него. Тот, кто был так высокомерен, самонадеян и надменен, как он, чей IQ, вероятно, был ниже плинтуса, таких Юнче оценивал одним словом – отброс. Он был недостоин стать его другом, и тем более недостоин стать его врагом. Он решил, что его впечатляющая внутренняя сила была накоплена так быстро за счет ресурсов его семьи. Увидев, что Юнче никак не реагирует, Ао Янь решил, что он банально испугался до такой степени, что даже не смел ответить. Усмехаясь, он отвернулся. «Что, чтобы зайти настолько далеко?» Выражение лица Юнь Сяофаня перекосилось от гнева, и он раздраженно заворчал. «Он явно ниже в развитии, чем старший брат. Но он произнес подобные слова. Да чего ж, отвратительное бесстыдство!» «Что ты сказал?» Несмотря на то, что Юнь Сяофань специально понизил голос, Ао Янь стоял достаточно близко и все расслышал. Он искоса посмотрел, и его взгляд был наполнен злобой. «Ну-ка, повтори!» «Я...» Подсознательно Юнь Сяофа сжался, и цвет его лица немного побледнел. Он знал про родословную Ао Яня, а сам он родился в обычной семье. Как может он, одиночка, приехавший в погоне за своей мечтой, обремененный надеждами своей семьи, осмелиться нажить врагов с огромными возможностями сразу после прихода в академию? С другой стороны, это было место проведения экзамена в Академии Голубого Ветра. Ао Янь также был недостаточно смелым, чтобы явно раздувать ссору здесь. Так что он отвернулся, равнодушно фыркнув. Но презрение в его глазах выдало, что он затаил обиду в сердце. Только после этого Юнь Сяофань позволил себе втайне облегченно выдохнуть, так как давление на него начало доставлять неудобства. Юнче посмотрел на несколько простой внешний вид Юнь Сяофаня и спросил. «Сяофань, ты боишься этого Ао Яня?» «Я...» Юнь Сяофань несколько секунд колебался, но в итоге кивнул. «Я не настолько труслив, но... Но я слышал, что он второй наследник могущественной семьи из западного гигантского пустынного города. И тот факт, что его внутренняя сила намного превосходит мою, если я продолжу оскорблять его, вероятно, для меня станет проблематично и дальше оставаться в академии. Возможность обучаться здесь – это самая большая мечта для меня и моей семьи. Я не хочу упустить эту возможность». «А, будь проще!» Улыбаясь, Юнче покачал головой. «В самом деле, наследник великой семьи звучит грозно. Но здесь, в Академии Голубого Ветра, его положение не стоит и ломаного гроша. Максимум, что он может, это немного притеснять тебя, используя свою внутреннюю силу. Если ты не хочешь быть избитым, тогда тебе надо тренироваться усерднее. Этот Ао Янь может стать дополнительным стимулом для развития. Кроме того, этот Ао Янь только сейчас будет купаться в лучах славы, а в будущем его судьба стать неудачником. За несколько лет тебе необходимо превзойти его, так что вообще нет причин бояться». Благодаря словам Юнче, Юнь Сяофань почувствовал необычайное удовлетворение в сердце. В дополнение к уважению по отношению к нему, теперь также зарождался намек на благодарность. Его выражение стало расслабленным, и он решительно кивнул. «Старший брат Юнь, ты прав. Я не буду бояться его. Я решил, что моя основная цель в Академии — это превзойти Аояня. Хе-хе!» Спустя продолжительный период времени оценка внутренней силы в группе Юнче подошла к концу. Около 120 молодых практиков пришли на экзамен, и только 29 из них прошли дальше, что было даже меньше четверти. Молодые духовные практики, что не прошли отбор, все обладали достойной внутренней силой и талантом, и, направляясь сюда, верили в удачу. Но, к их сожалению, в итоге они могли лишь отступить перед высокими требованиями Академии Голубого Ветра. То, что их ожидало дальше, было второй частью экзамена – оценка боевых навыков. Старец взглянул на количество тех, кто прошел первый этап, и безразлично заговорил. «Вы должны понимать, что первый этап экзамена можно не считать за испытание. Он служит для того, чтобы просто отсеять людей, которые явно не отвечают стандартам, но с горем пополам хотели пройти. Реальный экзамен – это оценка боевых навыков. Уровень вашей внутренней силы не отражает ваш уровень боевых навыков. Те, в ком нуждается Академия Голубого Ветра, это наиболее выдающиеся духовные практики из всей империи. Духовный практик должен не только обладать великолепным уровнем внутренних сил. Еще более важно в полную силу использовать свои внутренние силы. Истинный гений может не только легко победить противника своего уровня, но даже соперничать с теми, кто на 2 или даже 4 уровня выше. А в результате, тот, кто обладает только внутренней силой, но не знает, как ей пользоваться, будет обыкновенным отбросом и не имеет значения, насколько высок его уровень. На втором этапе экзамена будет проверяться ваш навык использования внутренней силы. Эта сила напрямую определит, каких высот в будущем вы сможете достичь как духовный практик. Не думайте, что все уже хорошо после прохождения оценки внутренней силы. Самая большая половина из вас пройдут оценку боевых навыков. Если вы хотите остаться в Академии Голубого Ветра, покажите лучшее из своих навыков внутренней силы. Второй этап экзамена начинается прямо сейчас. Слова старца в черной одежде заставили многих втайне сглотнуть слюну, и они опять заметно нервничали. После первого этапа осталось только 29 человек, и во втором раунде, по крайней мере, половина из оставшихся провалятся. Это в самом деле было немного чересчур. Задание экзамена очень простое. Каждый из вас обменяется 7 ударами с одним из ваших старших братьев. Победите или проиграете не имеет значения в этом испытании. К тому же, вы не сможете победить в любом случае. То, на что будет обращено внимание, это ваше умение высвобождать внутреннюю силу в реальном поединке. Я буду наблюдать со стороны и приму окончательное решение. Те, кто пройдут, станут учениками Академии Голубого Ветра. Те, кто провалятся, должны будут уехать. Фэн Юэ, пришло время выйти на сцену. Пока старец говорил, слегка бледный человек, на вид лет 18 или 19, улыбаясь, вышел. Он остановился возле старца и слегка кивнул ему. «Не волнуйтесь, преподаватель Ци, предоставьте все мне». В момент, когда он появился, ученики внешнего двора, что пришли поразвлечься зрелищем, моментально взорвались криками. «Смотрите, у этой группы в самом деле противник — это старший брат Фэн Юэ из Среднего Двора!» «А? Этот Фэн Юэ из Среднего Двора? Я слышал, что более чем из 1000 групп экзаменуемых не наберется и 10, соперниками у которых были ученики Среднего Двора. Этим группам реально не повезло. Несмотря на то, что это только оценка боевых навыков, и в любом случае невозможно победить ученика, как из среднего, так и из внешнего двора. Однако, в любом случае давление, оказываемое учеником среднего двора, гораздо сильнее. К тому же старший брат Фэн Юэ, согласно слухам, был очень жестоким. Однозначно, люди из этой группы пострадают». Слова, доносившиеся издалека, заставили группу экзаменуемых трястись от страха. В основном все знали, что заданием второго этапа экзамена будет обмен ударами с одним из сильнейших учеников внешнего двора. Но они не могли представить, что им в самом деле придется встретиться с учеником из среднего двора. Несмотря на то, что он был посредственным учеником, это не отменяло того факта, что он был из среднего двора. «Фэн Юэ, 19 лет, 3-й уровень истинной ступени внутренней силы. Я надеюсь получить множество наставлений от каждого из вас, младшие братья». Фэн Юэ стоял перед ними, улыбаясь. Его высокомерное выражение и пристальный взгляд напоминали императора, проверяющего своих подданных. После слов «третий уровень истинной ступени внутренней силы» у многих сердца ушли в пятки. Особенно несколько молодых духовных практиков, чей возраст и внутренняя энергия были самыми маленькими. Они крепко сжали кулаки и так заволновались, что их голову обильно покрыл пот. Однако, когда Ао Янь увидел, что противник, стоящий перед ним, был Фэн Юэ, его глаза внезапно заблестели. В самом деле, судьба. Угол его рта приподнялся. Он незаметно подал Фэн Юэ сигнал глазами. «Сейчас второй этап экзамена официально начнется. Тот, кого я называю, выходит и обменивается 7 ударами с Фэн Юэ». Старец, прежде названный Фэн Юэ преподаватель Ци, произнес: «Первый – Ли Мо». Человек, имя которого назвали, вышел вперед и замер перед Фэн Юэ. Несмотря на то, что он старался сохранять спокойствие, было по-прежнему трудно скрыть волнение на лице. После всего, бороться с учеником среднего двора для поступления в Академию Голубого Ветра – это было чем-то невообразимым для него. «Старший брат Фэн Юэ, я надеюсь, что вы будете снисходительным». Ли Мо поклонился Фэн Юэ. «Отбросим условности. Давайте уже начнем». Равнодушно ответил Фэн Юэ. Ли Мо глубоко вздохнул. Его состояние пришло в норму, и он уже держал полуторный меч в своей руке. С низким криком он внезапно ударил. «Рассечение облаков!» Оказавшись перед лицом грозного соперника, находившегося на 3-м уровне истинной ступени, в ходе проверки боевых навыков Ли Мо не смел хоть немного сдерживаться. Первый удар, использованный им, была одной из самых сильных техник владения мечом в его семье. Эта атака меча была достаточно мощной и направлена прямо в голову Фэн Юэ. Аура внутренней энергии увеличивала лезвие меча. Уклонение Фэн Юэ было простым и небрежным. Он шагнул вперед и нанес удар кулаком. Аура, покрывавшая меч, была немедленно рассеяна, так как кулак Фэн Юэ угодил непосредственно в грудь Ли Мо. Под воздействием истинной ступени внутренней силы Ли Мо отлетел назад, подобно бесформенному бумажному змею, и упал на землю с перекошенным лицом. Однако его правая рука все еще крепко сжимала меч. Первый удар. Фэн Юэ надменно вытянул в сторону Лимо палец. Первый раунд первого же претендента заставил сердца всех подскочить. Изначально они думали, что это будет обмен наставлениями для проверки боевых навыков, и Фэн Юэ в основном будет концентрироваться на защите, чтобы позволить сдающим экзамен в полной мере показать свои боевые навыки. Однако никто не мог представить, что этот Фэн Юэ в самом деле начнет контратаковать в такой властной и безжалостной манере. Преподаватель Ци немного нахмурил брови, но не произнес и слова. Фэн Юэ в самом деле немного перегибал, отвечая в такой безжалостной манере. Ведь это не было настоящим боем, да и он был лишь помощником. Уровень внутренней силы противников был значительно ниже его. Как молодые духовные практики, даже не являющиеся учениками Академии, могли противостоять его контратакам. В любом случае, преподаватель Ци опять задумался. Те, кто смог пройти первый этап экзамена, необыкновенно талантливы и высокомерны в душе. Встретившись с подобного рода проблемами, высокомерие выветрится из них, и в итоге это окажется полезно для них самих. Помимо этого, он хорошо знал Фэн Юэ. Подобное поведение было для него обычным явлением. Даже если он серьезно ранит своего соперника, это не очень сильно его удивит.